Глава 6. Юноша, мальчик и трагедия принцессы Рос. Один из крупнейших фестивалей кроется, Ночь Ахмара, неотвратимо приближался. Город постепенно охватывала атмосфера лихорадочной подготовки к празднику, владельцы лавок и магазинов выставляли лучшие товары и нанимали самых языкастых зазывал, чтобы приманить гостей. Вместе с торговыми караванами прибывали авантюристы. Естественно, всеобщее оживление не обошло стороной танцующий оцелот. «Сестрёнка! Сестрёнка Латина! Что, Тео? Давай играть!» Латина озабоченно посмотрела на гору простыней, которую собиралась отнести в прачечную. Одежду она стирала сама, а вот на постельное белье, да еще и в больших количествах, ее худеньким рукам не хватало сил. И что самое неприятное, в таких бытовых ситуациях не помогала никакая магия. «Прости, Тео, потом!» Ответила девушка, стараясь не потерять равновесие. Конечно, она уменьшила вес простыней заклинанием тьмы, но даже так высоченная громоздкая стопка требовала всего ее внимания. Обычно в прачечную ходил Кеннет, однако сейчас он был очень занят, а о том, чтобы просить беременную Риту, не могло быть и речи. «Ну давай!» «Нет, вот отнесу вещи, приду, и тогда поиграем. Подожди немного». Мальчик надулся. «Он такой милый!» Латина против воли расплылась в нежной улыбке. Она и не подозревала, что Теодор во всем подражал любимой сестренке. «Нет, я хочу играть!» Заныл он и повис на фартуке. «Тео, не надо!» Резко воскликнула Латина. Опасно накренилась и чуть не упала, как вдруг тяжесть ребенка исчезла. Серый волк подскочил к ним, привычно схватил мальчика за шиворот, схватил очень аккуратно, чтобы не задушить, и вздернул его в воздух. «Пусти!» Закричал Теодор, барахтаясь изо всех сил. «Спасибо, Винт!» Облегченно выдохнула Латина. Волк завилял хвостом и мотнул головой, как бы говоря, «Не стой, иди, пока я его держу!» Девушка благодарно кивнула и снова посмотрела на Тео. «Прости, Тео, но мы поиграем после того, как я вернусь!» «Нет!» Захныкал мальчик. Однако любимая сестренка лишь поудобнее перехватила простыни и поспешно удалилась. Винт отпустил. Точнее, отбросил пленника, только когда калитка заднего двора захлопнулась. Теодор тотчас вскочил на ноги и бросился за Латиной. «Сестрёнка!» Винт одним прыжком оказался перед ним. «Отойди, Ви!» Волчонок гавкнул и, резко развернувшись, вновь преградил путь, не позволяя оббежать себя. Мальчик насупился, однако и это не помогло. В любой ситуации Винт ставил на первое место Латину. Он за Теодором присматривал только потому, что знал, Латина любит этого маленького человечка и очень расстроится, если с ним что-то случится. Вот и сейчас волк делала все, лишь бы ей не мешали работать. Теодор застонал, скривил губы, но сдержался. Внешностью он пошел в мать. Те же черты лица, те же черные, пока еще мягкие волосы. Характером же... Вот тут возникали сложности. Спору нет, Рита была суровой волевой женщиной, но и муж от нее не отставал. За добротой Кеннета стоял прочный внутренний стержень. Завсегда-то и все как один заявляли, что Кеннет был авантюристом, каких поискать, и что даже сейчас он многим 100 очков вперед даст. Очевидно, с такими генами Теодор не мог получиться неженкой. Он бросился в атаку, но промахнулся и споткнулся. Отскочивший в сторону Винт сбил его с ног легким взмахом передней лапы. Тео опять оказался на земле, и на этот раз чуть не расплакался. Не столько от боли, сколько от обиды и унижения. Винт не просто уронил его, а еще и наступил сверху. «Как погладить так фигушки, а как потоптаться так первый?» Он поднялся и напал снова. Винт спокойно принял натиск и ленивым движением повалил противника. Вскоре помятый, перепачканный землей, но не растерявший боевого задора Тео забыл о том, что хотел догнать Латину. Перед ним стояла новая цель – одолеть Винда. Дейл появился на заднем дворе, когда мальчик и волк сосредоточенно выколачивали друг из друга пыль. Каждый год на Ночь Ахмара приезжало множество авантюристов. Заданий на всех не хватало, поэтому было установлено негласное правило. На время фестиваля опытные искатели приключений берут отпуск и дают дорогу молодняку, а также тем, кому кровь из носу надо подзаработать. Жадины упрямцев ждало общественное порицание, их репутация падала на самое дно. Исключением считались только задания с наивысшим уровнем опасности. Дейл тоже сидел в таверне. Обычно он не скучал и, наоборот, только радовался возможности проводить больше времени с Латиной, но в этом году дочка начала работать в полную смену, а в свободные минуты усердно занималась магией. У нее не было времени на Дейла. «Это, конечно, хорошо. Моя девочка выросла, стала самостоятельной. Но мы же с ней практически не общаемся. Кошмар!» убивался юноша. Чтобы хоть как-то отогнать тоску, он переключил внимание на Теодора и Винда. «Чем занимаетесь?» – спросил он. Винд гавкнул, а Тео без особого энтузиазма откликнулся. «А, это ты, Дейл!» Удивительно, но насколько мальчик обожал латино, настолько же спокойно и в чем-то даже прохладно относился к Дейлу. «Откуда такая разница?» – порой гадал юноша. «Играешь с Виндом?» «Я победю Винда!» «Что-то я сомневаюсь», – проговорил Дейл. Волк с ехидной мордой протяжно гавкнул, полностью поддерживая его. Мифические создания были намного сильнее магических, ни один ребенок не справился бы с ними. «Я смогу!» – упрямо заявил Тео. «Ну, вряд ли». Дейл пожал плечами, заметил рядом палку, поднял ее, взмахнул для пробы и взглянул на Винда. «Не хочешь поиграть со мной?» «Гав!» И только отзвучал звонкий лай, как летучий волк ринулся на Дейла, не попал, оттолкнулся от земли всеми четырьмя лапами и снова прыгнул. Юноша спокойно, без лишних движений отклонился и взмахнул палкой. Винд тотчас припал к земле, пропуская над собой импровизированный меч. Дейл был в разы опытнее Винда, и именно поэтому волчонок любил бороться с ним. Так он оттачивал боевое мастерство. Тео с открытым ртом наблюдал за потасовкой. «Ви, ты сильнее Дейла?» «Думаешь?» Мальчику так казалось, потому что Дейл уже несколько раз принимал наскоки Винда на левую руку и отбрасывал его, но ни разу не достал противника палкой. Тео не понимал одного. Юноша с волком играли, а не дрались. Если бы они бились всерьез, то двигались бы совершенно по-другому, и один из них в конце концов пострадал бы. Разумеется, раны можно было залечить магией, но Дейл с Виндом все равно осторожничали. Они ужасно боялись латину. Скорее всего, девушка усадила бы их на пол и, уперев руки в бока, принялась отсчитывать. И ладно нотации. Рассердившись, латина перестала бы с ними разговаривать. Вот это уже настоящая катастрофа. Увидев, что Винд потихоньку заводится и свирепеет, Дейл решил заканчивать. Волчонок был умным, но все таки зверем. Главное, что он сбросил накопившийся стресс. Теодор тоже поднял палочку и принялся размахивать ею, подражая Дейлу. «Тео, не забудь, что людей бить палками нельзя», – предупредил юноша. «Почему?» «Потому что это больно. Ты же не хотел бы, чтобы тебе делали больно, правда? Вот подрастешь, и я научу тебя владеть мечом». «По-хорошему, это обязанность Кеннета, но что-то я сомневаюсь, что Тео справится с боевым топором». Безусловно, Кеннет неплохо обращался и с мечом, просто в голове Дейла он так сросся со своим любимым двусторонним топором, что по отдельности они уже как-то не представлялись. Мощная штука – привычка. Теодор с палкой наперевес атаковал Винда, волк ловким взмахом хвоста выбил оружие из его рук и снова опрокинул мальчика. А Дейл наблюдал за ними и думал о своем. На следующий день Дейл снова присматривал за Теодором. Он шел по улице и нес вопящего брекающегося мальчика под мышкой, будто сумку. Прохожие удивленно смотрели на них и сперва порывались окликнуть стражу, но потом вслушивались крики и понимающе кивали. «Дейл, пусти меня! Я хочу к сестренке!» «Уж извини, но сегодня будешь играть со мной!» «А я хочу с сестренкой!» «Латина работает!» – отрезал Дейл. Трусивший рядом Вин согласно гавкнул. «Нет!» В последнее время Теодор совсем испортился. Шумел, ныл и дулся, не переставая. Капризничал он, конечно, из-за латины, которая днем работала, а вечером училась магии у Розы, поэтому практически не играла с ним. «То есть на эту тетю и сестренке время есть, а на меня нет? Так нечестно!» – обижался Тео. «Да, можно поиграть и с Виндом, но это не то! Винд не сестренка!» Вскоре Дейл добрался до центральной площади, популярного места отдыха. Винд радостно завилял хвостом и уже хотел сорваться с места, но Дейл осадил его. «Винд, никакой магии. И только попробуй рыть ямы!» Волчонок насмешливо гавкнул. «Я все расскажу латине!» Пригрозил юноша, и Винд тут же присмирел, робко тявкнув. «Вот и молодец!» Дейл чувствовал, что Винд не воспринимает его всерьез, но держался спокойно и уверенно. Если бы он попытался переубедить своенравного зверя в лоб, то растерял бы всякое уважение и уже никогда не вернул его. Винд слушался только латину. На его иерархической лестнице именно она занимала верхнее положение. Безусловно, девушка не помыкала им, лишь просила сделать то или иное, вот только со стороны они выглядели как хозяйка и ее верный пес. Ступенью ниже стояла Рита. Она поддерживала железный порядок в таверне. Ни один авантюрист, даже самый наглый, не смел перечить ей. Гордый летучий волк не выполнял ее команд, однако нравоучение проглатывал, прижав уши, и не рисковал повторять ошибки. За Ритой шли Дейл с Кеннетом. Винт не кидался к ним по первому зову, но по-своему уважал. Он признавал их силу и видел, что Латина слушается их, а потому ставил в иерархии выше себя. Оказавшись на земле, Тео тотчас принялся носиться по газону, Дейл с улыбкой наблюдал за ним, а потом, вспомнив кое-что, негромко пробормотал. «Кстати, у Йорка тоже скоро второй родится. Что бы ему подарить?» Дейл периодически обменивался письмами с родными. Он писал о себе, о мировой ситуации в целом, и в ответ получал длинные послания о делах клана, о счастливой семейной жизни своего младшего брата Йорка и его жены Фриды, а также свои собственные письма, исчерканные красной пастой. Вендельгард продолжала учить внука даже на расстоянии, а внук каждый раз ужасно злился. Винт нашел где-то палку, Дейл кинул ее, и Винт с Тео на перегонки бросились за ней. Естественно, выиграл волк и остался очень доволен этим. Ненавидевший уступать Теодор насупился, но не заплакал, а приготовился к новому раунду. «А ничего, что маленький мальчик каждый день играет с мифическим созданием?» – внезапно задумался Дейл. «Оно, конечно, полезно в плане физического развития, но в остальном... Впрочем, родители не против, и ладно». Он снова кинул палку, и Тео с Виндом помчались за ней. Немного погодя, мальчик вымотался и заснул прямо на руках у Дейла. Юноша сел вместе с ним в тени дерева, Винд же решил еще немного побегать. Внезапно он сделал стойку, принюхался и куда-то помчался. «Кажется, я знаю, кого он побежал встречать», — улыбнулся Дейл, и через пару секунд услышал знакомый голос, прокричавший его имя. К нему подошла Латина с плетёной корзинкой в руке. «А как же работа?» «Ну, не круглые же сутки мне работать», — засмеялась Латина, присаживаясь рядом, и посмотрела на Тео. «Я ему вкусняшек принесла, а он так хорошо спит, что рука не поднимается будить. Ты была такой же. Могла спать где угодно и когда угодно». «Вот именно что была!» — надулась Латина. Дейл сразу понял, что она не обиделась, а засмущалась, и тепло улыбнулся. Как бы она ни старалась казаться взрослой, она еще девочка. «Ну да, Латина, ты у меня просто чудо». «Ты чего вдруг?» «Да так, посидел с Тео и понял, что ты всегда и во всем выкладываешься на все 100». Дейл погладил ее по голове, но девушка не обрадовалась, как это обычно бывало, она хмурилась. «Уже не нравится. Скоро, наверное, она вообще начнет избегать меня и показывать, какая она самостоятельная. Как же быстро растут дети. Эх, грустно все это». Вздохнул юноша. Латина недоуменно посмотрела на него. «Как там твои планы на ночь? Договорилась с подругами?» «Ага. Мы встречаемся у Хлои и все вместе идем гулять. Я еще провожу их, поэтому буду поздно». «Постой, что? Ты проводишь их?» «Ну да. Время будет позднее. Вдвоем идти опасно. Не переживай. Я выучил и достаточно заклинаний, и в случае чего смогу за себя постоять. Да и стражники с авантюристами будут следить за порядком». Латина говорила правильные вещи. Действительно, благодаря магии она бы защитила подруг. «Вот только не слишком ли она беспечно относится к этому? Может, тебя все таки встретить?» «Не надо. Я уже не маленькая». «Вот именно. Ты уже не маленькая. Почему ты никак не можешь понять, какая опасность тебе угрожает?» Впрочем, тут Дейл сам был виноват. Он не отваживался рассказывать Латине, какие мерзости вытворяют мужчины с молоденькими красивыми девушками, боялся сделать ее мужа-ненавистницей и самому попасть в эту категорию. Холодный взгляд Латины ранил ее глубже ножа, обжигал сильнее магии, травил быстрее яда. «Моя девочка будет чистой, искренней и невинной». «Как все сложно», — тихо пробормотал он. «Ха?» — Латина склонила голову на бок. «Не-не, о, смотри, Тео заворочился». «И правда. Тео, ты уже не спишь?» «Сестрёнка!» Открыв глаза, Теодор заметил Латину и сразу потянулся к ней. Девушка с радостью обняла его. «Сестрёнка!» «Что, Тео?» Мальчик не ответил. Лишь радостно засмеялся. Винт потерся о Дейла головой, привлекая к себе внимание. «Чего тебе?» «Гао!» Насмешливо пролаял волк. «Ничего я не ревную к Тео!» Возмутился Дейл. Винт гавкнул еще раз. Очевидно, не верил, но понимал, что юноша чувствует. Почувствовав его между ушами, Дейл задумался. «И все-таки как мне теперь вести себя, чтобы Латина не оттолкнула раньше времени?» Однако ответ не шел на ум.